Глава 17. Последний шлюз. Напротив меня сидели рыжеватый человек в медных очках и железнодорожной фуражке, девушка с сонным лицом и молоденький аккуратный артиллерист, который в десятый раз перевязывал большой букет и, набрав рот воды, опрыскивал цветы. А всю мою скамейку, сдвинув меня в угол к окну, заняла маленькая старушка с бесчисленными мешками, котомками, баульчиками. Всю дорогу она их пересчитывала, закладывая на пальцах, потом сбивалась и принималась считать снова. Прошел месяц после плавания на Фламарионе. Я ехала погостить к тете в деревню под Егорьевск. Поезд только что тронулся с полустанка, и паровоз зачертыхался, буксуя, взял с места, снова медленно выдыхая, а потом все учащенней и учащенней дыша стал одолевать подъем. Вагон был из новых, недавно покрашенный, еще не очень пропылившийся. Только на окнах в репсовых занавесках с висюльками уже глубоко и толсто залегла пыль. Перед железнодорожником на столе лежали наушники радио. Их можно было получить в вагоне у проводника за особую плату. Над каждым столиком была розетка трансляции. Железнодорожник, сидевший против меня, мирно дремал. Наушники даром лежали на столе. Я попросила, можно мне послушать немножко? «Слушайте, барышни», — сказал железнодорожник, приоткрыв на меня один глаз. Я надела наушники. «Щепей! Картины его всегда занимали почетнейшие места среди лучших произведений советской и мировой кинематографии». У меня остановилось сердце. Я ясно почувствовала, как оно коченело, пока диктор там, на радиостанции, медлил. Народный артист Союза Советских Социалистических Республик, орденоносец Александр Дмитриевич Расщепей был... Был? Кажется, я закричала. Уши мои были зажаты чашечками наушников. Я не слышала своего крика. Я видела только, как встрепенулась сонная девушка, как удивленно взглянул на меня артиллерист, и железнодорожник схватился обеими руками за очки. Но почему же они сидят так спокойно? Не бегут никуда эти люди. Неужели их не оглушило это слово? Я вскакиваю. Надо остановить поезд. Красная ручка тормоза совсем близко. Что-то с силой резко оттягивает мою голову назад. Железная скоба наушников, сорванная натянутым проводом с головы, больно хватает меня за горло и опрокидывает на пол. Надо мной склоняются пассажиры. Артиллерист приподнимает меня с пола, усаживает на скамью, осторожной рукой стряхивает пыль у меня с колен. «Упали немножечко?» — растерянно спрашивает он. «Видать, припадочная», — спокойно заявляет сонная девушка. А я бьюсь головой об оконный столик и повторяю: «Александр Дмитриевич! Александр Дмитриевич!» «Какого-то Александра Дмитриевича зовет», — слышится голос железнодорожника. Вероятно, сообразил что-то. Он освобождает у меня из-под головы трубки, прикладывает к ушам. «А, вон ведь что», — говорит он, — «должно быть знакомый. Тут как раз передают сейчас. Умер известный Расщепей, орденоносец». Старуха-соседка, поставив кошелку на колени, поспешно крестится. Потом ее рука легонько стучит мне в коленку. «Ты, деточка, не надо так. Все мы на тот коленкор сметаны. А он тебе кем приходился-то, с родственник?» Я отчаянно мотаю головой. «Летов-то ему уж много было». Я опять мотаю головой. «Стало быть, не в свой срок», — сочувственно вздыхает старуха. На ближайшей станции артиллерист, осторожно поддерживая меня за локоть, помогает мне сойти. «Виноват. Вам, конечно, не до того», — говорит он неуверенно. «Только ответьте, это вы сами, не ошибаюсь, исполняли Устю в его картине?» Я, закрыв глаза, молча киваю. Артиллерист мнется, поправляет новенькую фуражку. «Какой знаменитый человек был!» «Был! И нет теперь уже Расщепея. Господи, как я его любила! Зачем только я уехала из Москвы? Нет, расщепея! Да, Симочка, вот это действительно бывает только раз в жизни. Если бы только он позволил, я бы сама сейчас умерла. Но он уже ничего не может позволить. А если бы он был жив, он бы запретил мне это. Почти ничего не видя, вернее, ощупью, я беру билет обратно в Москву, сажусь в первый попавшийся поезд. На улицах Москвы висят афиши нового фильма «Мелкий служащий», постановщик Александр Расщепей. На Дворце кино, во всех газетах его большие портреты в черной рамке. У колонн, увитых черным крепом и еловыми ветвями, толпится народ. Длинная очередь вытянулась по улице. Это идут люди прощаться с ним. Чья-то рука крепко берет меня за плечо. Лабардан, страшный, красноглазый, с сизыми небритыми щеками, проталкивает меня в дверь дворца. Он бормочет что-то несвязное и вдруг начинает плакать, прижавшись щекой к моему затылку. Я чувствую, как бегут мне за шиворот горячие капли. Так и умер. С книгой. Фламмарион вернулся после просмотра, лег читать, а утром пришли. Тишина. Осторожные шаркающие шаги многих ног и легкое сипенье Юпитеров. Все те же знакомые Юпитеры освещают его. Журчит аппарат, и заплаканный Павлуша дрожащей рукой крутит ручку и все протирает стекла объектива. Это последняя съемка Александра Расщепея. Меня ставят в почетный караул. Я вижу рядом с собой стоящую у гроба прямую строгую Ирину Михайловну. Она поправляет складки материи. Я понимаю, этим жестом, легко касаясь его пиджака, она как бы подчеркивает, это прежде всего ее горе. И мне обидно. Она стоит прямая и гордая в своем ревнивом горе, словно ни с кем не хочет делить его. Красными, будто неузнающими глазами смотрит она поверх меня. А я никак не могу себя заставить взглянуть туда, где под склоненным алым знаменем его голова, залитая сиянием прожекторов. Я не плачу сейчас, но все во мне пересохло. Горло, глаза, я только чувствую, что меня начинает раскачивать. Я качаюсь все сильнее и сильнее, и кто-то подхватывает меня под руку, выводит в другую комнату. В сумерки подъезд крематория похож на небольшой вокзал. К нему ведут дорожки, обсаженные багровыми каннами в черно-зеленых листьях, и сидят на скамейках провожающие. Полон высокий зал. Огромная тихая толпа стоит во дворе и за оградой. Играет орган, то глухо содрогнется весь, то затрубит тревожно, то пройдет по верхам, точно ветер в лесу. Молча стоят люди вокруг гроба Расщепея. Кто-то, должно быть, Бодров, говорит речь. «Товарищ, мы расстаемся сейчас с Расщепеем, нашим Расщепеем. Мы хороним замечательного человека, великого рыцаря искусства, который отдал делу нашего народа, нашей страны, своему любимому искусству всего себя вместе с большим и честным своим сердцем. Кто-то осторожно касается моей руки. Я оглядываюсь. Ромка Каштан и Катя Ваточкина. Ну чего вам? Симочка, — шепчет Катя, и лицо ее жалко кривится. Крупицына, — сурово перебивает ее Ромка. Нас ребята послали, чтобы мы тебе оказали, ну, вообще, чтобы около тебя побыть. Но я бы, Сима, и так все равно сам. Но вот все немножко расступаются, и гроб начинает медленно опускаться. И я вижу лицо Расщепея в луче прожектора. Он лежит, чуть повернув на бок голову, И как тогда ночью в каюте Фламариона, я ясно вижу его непривычно приглаженные легкие волосы и складку между бровей, и страдальческую черточку у насмешливых губ. И как тогда медленно оседает, опускается все глубже, словно судно в шлюзе его гроб. Уже всплыли, двинулись, сойдутся сейчас створки за ним. И мой командир, мой капитан Расщепей, проходит свой последний шлюз. Но сегодня он уходит один, без меня, а я остаюсь здесь, на пустом отвесном берегу. Вот она, та самая ужасная неприступность. И теперь я плачу отчаянно, невыносимо, взахлеб. Потом, когда все кончено, я чувствую, как кто-то судорожно обнимает меня, гладит по волосам. Я поднимаю голову. Прямая, молча прижав к своему сердцу мою голову, плотно прикрыв веки, из-под которых медленно ползут слезы, стоит Ирина Михайловна. «Сима», — говорит она почти беззвучно, и слова не трогают ее помертвевших губ. «Вот это для вас!» Она протягивает мне большой конверт. «Это в его бумагах. Для вас, Сима, родная, он к вам очень хорошо относился». И опять я лежу в нашей зеленоватой комнатке на кровати, и отец прикладывает мне к запухшим глазам примочки из сборной, и я держу на груди конверт с размытыми чернилами. Я уже все прочла. В этом конверте оказалось письмо, которое я тогда написала в Кремль, и приложенная к нему записка Расщепея все мне объяснила. «Я возвращаю вам одно ваше письмо, Симочка. Я незаконно задержал его. Отец ваш тогда по секрету от вас пришел ночью ко мне и показал ваше послание в защиту меня. А я, пользуясь тем, что он не видит, подменил письмо, каюсь, другим конвертом. Не сердитесь на меня. Это еще был не самый крайний случай, и не надо было по пустякам беспокоить больших людей. Видите, мы справились сами. За меня была правда. А у нас правда всегда побеждает. В конце концов, неважно, дошло ли то ваше письмо по адресу или нет, важно, что вы хотели сделать это и сделали все, что от вас зависело. Спасибо, дружок. Все это вы узнаете только в том случае, если меня уже не будет в живых. Я не хотел вам говорить об этом при жизни. Но со здоровьем у меня окончательно табак дело. Я, вероятно, долго не протяну. На всякий случай я и заготовил вам это послание. Прощайте, славная моя Устья-партизанка. Прощайте, Симочка. Не горюйте больше, чем следует. Живите смело и вспоминайте обо мне в дни великих противостояний. Ваш Александр Расщепей». И сбоку рукой его был нарисован астрономический знак Марса, кружок и стрелка, знак, похожий на сучок, с двумя листочками и яблоком. «Папа, ну как же ты мог тогда мне ничего не сказать?» «Доченька, милая, — говорит отец, — не хотел я говорить тебе, что заходил к Александру Дмитриевичу. И ему обещание дал. Я ему тогда так сказал. Как вы, говорю, будучи опять-таки человек партийный, то я считаю, нужно вам посмотреть, чего она тут накорябала. Ведь адрес серьезный». А он прочитал и говорит: «Да, — говорит, — это, конечно, совершенно излишне. Но раз уж написала, что же делать? Не имею права. Только вы никогда не говорите ей, что показывали мне». Слово с меня взял. Вот тут он, видно, меня и обманул с конвертом. И опять тяжело давит на мои веки, уже совсем горячие, набухшие примочки. И в глазах у меня плывут красные кружки с остренькими стрелками, похожие на ветку с двумя листочками и яблоком.